Услышав это, Феронда очень обрадовался и сказал: «Вот это мне нравится! Господь да вознаградит за это Господу Богу и аббату, и святому Бенедикту, и моей жене, сырной, медовой, сытовой!» Велев дать ему в вине, который ему посылал, того порошка, но столько, чтобы дать ему проспать часа 4, и распорядясь одеть его в его платье, аббат вместе с монахом втихомолку перенес его в склеп, где он был погребен. На другой день на рассвете Феронда очнулся, увидел в щели окна свет, которого не видал месяцев 10, и так, как ему показалось, что он жив, он и начал кричать: «Отворите! Отворите!» А сам так сильно упирался головой в крышку склепа, что, сдвинув ее, а ее легко было сдвинуть, начал было ее сворачивать. Когда монахи, отслужив утреннюю, побежали туда и признали голос Феронда и увидели его уже выходившим из гробницы, все, перепуганные необычайным происшествием, пустились на утек и прибежали к аббату. Он, притворившись, будто только что стоял на молитве, сказал: «Дети мои, не страшитесь, возьмите крест и святой воды и пойдемте за мной посмотреть, что желает открыть нам божественное могущество». Так он и сделал. Феронда, совсем бледный, так как провел столько времени, не видав неба, уже вышел из склепа. Как завидел он аббата, как поспешил упасть ему в ноги и сказал: «Отец мой, ваши молитвы, как было открыто мне, а также молитвы святого Бенедикта и моей жены, извлекли меня из мук чистилища и возвратили к жизни, за что я прошу Господа послать вам хороший год и счастливые дни ныне и присно». Аббат сказал: «Да восхвалено будет могущество Божие! Итак, ступай, сын мой, так как Господь снова послал тебя сюда, и утешь свою жену, постоянно пребывавшую в слезах с тех пор, как ты покинул эту жизнь, и будь отныне и впредь другом и служителем Господа». Сказал Феронда: «Господин мой, так мне и было сказано. Дайте мне только все устроить, потому что, как увижу я ее, зацелую, так я ее люблю». Оставшись со своими монахами, аббат проявил великое изумление по поводу этого случая и велел умильно пропеть «Господи помилуй». Феронда вернулся в свою деревню, но всякий, завидев его, бежал, как обыкновенно бегут, от всего страшного, а он, подзывая их, утверждал, что воскрес. Жена также обнаружила к нему страх, но когда народ в нем уверился и, убедившись, что он жив, стал его расспрашивать о многом, он точно вернулся более разумным, всем отвечал, сообщая вести о душах их родных, и сам от себя сочинял великолепнейшие в свете басни об устройстве чистилища и перед всем народом рассказывал об откровении ему, бывшем из уст архангела Гавриила, прежде чем ему воскреснуть. После того, вернувшись домой к своей жене и вступив снова во владение своим имуществом, он, как ему казалось, сделал жену беременной, и случилось так счастливо, что она в положенное время, по мнению дураков, думающих, что женщина носит ребенка именно 9 месяцев, родила мальчика, названного Бенетто Феронда. Возвращение Феронда и его рассказы, так как все почти верили, что он воскрес, бесконечно увеличили славу о святости аббата. А Феронда, много ударов получивший за свою ревность, излечившись от нее, согласно обещанию аббата его жене, перестал быть ревнивым. Жена, довольная этим, стала с ним жить по-прежнему честно, но так, что когда могла то устроить прилично, охотно виделась и с аббатом, так хорошо и старательно услужившим ей в ее небольших нуждах.